Эпилог 2. Две молодые женщины устроились на горной поляне рядом с шумной извилистой речкой. Обе они были очень красивы, но каждая по-своему. Одна была невысокой, пухленькой, светлокожей, с большими ясными глазами, темно-голубыми, как вода в реке. Ее толстая золотистая коса немного отливала зеленью, как и кожа, если приглядеться. Вторая была высокой, стройной и темнокожей. Пышные волосы цвета вороного крыла спускались до плеч, почти полностью скрывая скуластое лицо и бездонно черные глаза. «Ну что, все же добилась своего?» Насмешливо, но с легким ехидством уточнила блондинка. «Сумела переделать мое творение? Довольна?» «Ты бы знала, как давно я этого хотела. Даже явилась одной из своих жриц во сне, напомнив ей о твоих украшениях. Но она не смогла их добыть, дурочка». «Мало того, вообще столько глупостей натворила, что пришлось ею пожертвовать. И тут такая удача. Твои побрякушки сами прилетели ко мне в руки и упали на алтарь. Правда, в нагрузку с ними свалилась человечка, но это мелочи. Я так обрадовалась». Темнокожая женщина довольно улыбнулась, тряхнув головой и с вызовом посмотрела на блондинку. «Ты от радости даже одарила девочку вторым мужем, причем в этот раз развлеклась без меня». Фыркнула та в ответ. «Мне не жалко. Мужчины больше, мужчины меньше. Зато теперь дроу вновь приблизились к трону. И если этот самый мужчина окажется умнее, чем моя жрица...» В голосе брюнетки прозвучало некоторое сомнение. «А главное, настойчивее и добудет все остальные украшения. То, когда в императорской семье для разнообразия появится сразу несколько детей...» Темнокожая загадочно замолчала. «Жаль тебя разочаровывать, но именно благодаря моим украшениям никаких братьев и сестер у императоров не рождается. Только один сын — наследник». «Не хочу расстраивать тебя», — подразнила брюнетку подруга, «но благодаря моему вмешательству в твои украшения второй ребенок обязательно появится, и я переживу, если это будет девочка. Точнее, я уверена, что это будет девочка, а ее мужем станет мой дроу». «Какие у тебя планы?» — одобрительно хмыкнула блондинка. «И что за будущее ты уготовила этой странной паре?» «Еще не придумала», — хитро улыбнулась темнокожая. «Все зависит от того, сумеет ли мой дроу продублировать твое кольцо или нет». «Но это означает, что ему надо будет еще раз...» «О, да! Или думаешь сразу сделать все ставки на дочь человечки?» «Это ж столько ждать!» «Дети растут быстро», — усмехнулась блондинка. «Но если ты и правда сумела исправить мое ожерелье, и я этого даже не заметила, тогда я сама расскажу тебе тайну кольца». «Так неинтересно», — брюнетка сделала вид, что надулась, но потом тут же оживилась и уточнила. «Сразу, как только принцесса родит второго ребенка. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.